Глава 15. Эдмунд Гален в титуле Эйр, властитель западных провинций Мируноса, один из 13 членов Совета Короля Мируноса, священной державы первых людей. Солнце давно за горизонтом, но Эйр Гален любит в это время думать в одиночестве с закрытыми глазами, сидя на неудобном троне. Его специально сделали таким, чтобы восседающие не забывали, как некомфортна власть. Дом Галенов славился неординарными решениями. Зачарованная дверь испытывает тех, кто хочет попасть в тронный зал. Для их открытия нужно быть магом или мастером воинских искусств третьей ступени. Многие не понимают, зачем она вообще нужна, только ставят гостей в неудобное положение. Напыщенные мелкие вельможи могли долго бороться с ней, пока не понимали, в чем смысл. Они краснели от злобы, что очень веселило Эйра Эдмунда Галена. Сам он открыл эти двери в 6 лет, а его второй сын, Эрмин, в 12. Первенец Римус в свои 19 до сих пор даже не сдвинул их с места. Скрежет массивных дверей заставляет Эдмунда поморщиться. Только один человек посмел бы побеспокоить его в это время. Точнее, не человек. Эдмунд накидывает на лицо маску безразличия. «Что-то не так, дорогой?» Он не отвечает. Открывает глаза и видит перед собой настоящую богиню. Его супруга эльфийских кровей, Эльвина, все так же прекрасна, как и 15 лет назад. Голубые волосы спадают волнистым водопадом до талии. Большие глаза выразительные и глубокие. Каждое ее движение изящно и грациозно. Уточенная фигура облачена в полупрозрачное розовое платье. Эдмунд видит, что она специально не надела нижнее белье. На вид Эльвина не старше 20, но ее точный возраст не знает даже он. Эльфийская аристократия щепетильна в вопросах этики. С этим приходится считаться даже Эдмунду. Иногда на брачном ложе он перебарывает чувство, что занимается любовью с женщиной, которая, возможно, существовала до образования его дома, с тысячелетней ведьмой в теле идеальной женщины. Эдмунд не встречал никого красивее ее. Иногда он подозревает, что Эльвина одурманила его высшей магией псионики, хоть он часто проверяется на наличие чар разума и носит защитные артефакты. Эльфов нельзя недооценивать. Эдмунд пристально смотрит в глаза супруги. Первобытное желание изучить другие части ее идеальной красоты. Много лет она пытается охмурить его. Ему достаточно одного мимолетного взгляда на ее фигуру, чтобы проиграть эту маленькую, но важную игру. Эльвина приподнимает уголки пышных черных губ. Эдмунд до сих пор не понимает, почему она красит их в такой неподходящий ее образу цвет. Ее губы будто намекают на что-то, на какую-то очень опасную изюминку. «Ты опять ищешь подвох в моей внешности, дорогой?» Как всегда, проницательно. Но и Эдмунд никогда не скрывал своих подозрений. Он позволяет себе сухую улыбку. «Я не ищу подвохов в том, что и так очевидно. Когда я стану дряхлым стариком, ты все равно будешь горцевать передо мной полуобнажённой. Такая у вас эльфийская манера — пользоваться слабостями низших рас. Так же вы называете нас, людей, за глаза». Эльвина подплывает к Эдмунду, встает на колени, подается вперед между его широко расставленными ногами. Ее нежные ручки скользят выше, выше. Эльвина однозначно закусывает нижнюю губу, стреляет глазками снизу вверх. «Такова моя натура, дорогой супруг. Не могу устоять перед сильными мужчинами». Эдмунд не выражает никаких эмоций, только пристально смотрит на свою супругу. И та все понимает. Улыбается. Она всегда знает, что нужно остановиться и не пригибать палку. Эдмунд кладет ладонь на ее голову, пальцы утопают в мягкости шелковистых волос. «Нашим женщинам нужно поучиться у тебя манипуляциям с мужчинами. Не хочешь дать пару уроков королеве? Это бы пошло ей на пользу». Голос Эльвины нежен и чувствителен. «Если ты договоришься со мной о цене, то я покажу ей парочку хитростей, дорогой». «Неужели?» Не думаю, что Эльфийская академия придворной этики будет благодарна тебе за это. Сколько ты обучалась там? 53 года? Ох, дорогой, ты узнал даже это? Для человека ты такой талантливый. Не зря мой отец согласился на нашу брачную сделку. Твоя шпионская сеть и правда одна из лучших в Аргоне. Эдмунд пожимает плечами. Твой отец не согласился на эту сделку. Он вынудил меня обручиться с тобой в обмен на сохранение тайны дома Галенов. Ты такой прямолинейный, дорогой. Не вижу смысла скрывать то, что мы оба знаем. Да и хоть наш брак и навязанный, я смог полюбить тебя. Точнее, ты заставила себя полюбить. Какой ты грубый, дорогой. В тебе ни капли романтики, одна политика. Я эйр западных провинций королевства первых людей, Эльвина. А уж потом супруг. Никогда этого не забывай. Ты была предназначена нашему покойному королю, но твой отец передумал в последний момент и отдал тебя мне, а не старику. Вы знаете, какое напряжение из этого возникло в нашем королевстве? Если бы наследный сын короля был чуточку не так мудр, то все могло обернуться междоусобицей. Эльвина миловидно хихикает. Так что Эдмунду приходится сдерживать сентиментальную дрожь. Сколько времени она училась этому смешку, стоя у зеркала? Неделю? Месяц? 10 лет? Для эльфов время воспринимается по-другому. Человек может через час устать, читать унылую книгу, а эльф не оторвется от нее несколько лет. И только вызубрив ее наизусть, поймет, что немного утомился. Ужасающее качество. «Ты слишком драматизируешь, дорогой. Кто будет воевать из-за женщины?» «Вы, эльфы, прекрасно знаете, кто. Глупцы. И так бы и случилось, если бы...» Эдмунд прервался. Но Эльвина продолжала за него. «Если бы король, которому я была предназначена, неожиданно не скончался на охоте, да? Его наследник хоть и затаил обиду, но, как ты говоришь, проявил мудрость. Он не стал затевать с тобой конфликт из-за невесты отца. Скажи мне, дорогой, это же ты убил немощного короля. Он был стар, очарован мной и вполне мог развязать с тобой гражданскую войну. Но ты этого не допустил, да?» Эдмунд слегка приподнял бровь. «Какой смысл в таких вопросах, Эльвина? Давай считать, что эльфам просто не удалось сыграть на человеческой слабости, и сейчас в королевстве людей хоть и шаткий, но мир. Я все еще жив, а ты...» Эдмунд позволяет себе легкую улыбку, проводит ладонью по голове Эльвины. «Остаешься моей супругой дольше, чем эльфам хотелось бы. Разве не прекрасно, что я до сих пор с тобой, дочерью одного из самых влиятельных эльфов из коалиции высших рас? Насколько я знаю, за последние 700 лет я первый человек, удостоенный брака с такой важной особой». Краткий миг, но Эдмунд его замечает. Эльвина слегка сбивает дыхание. Он долгие годы изучает дыхание своей супруги. Это единственное, на чем можно ее подловить. «Дорогой», — она поднимает взгляд, — «я знаю, что ты мне не веришь, но я долго живу, и время, проведенное с тобой, самое счастливое». «Это взаимно, любимая. Но я давно хочу извиниться. Я помню, какие строгие правила у эльфийской аристократии насчет сохранения девственности. Жаль, что у меня были женщины до тебя, и я не смог отплатить тебе взаимностью. Тысячи лет ты берегла свое тело для достойного эльфийского мужчины, возможно, даже для хранителя корней Великого Древа, но...» Эдмунд еле сдерживает улыбку. «Из-за политических игр твоего отца мы оба оказались рабами обстоятельств. Прости меня». Едва уловимое дыхание Эльвины срывается дважды. Первый раз за 15 лет Эдмунд видит, что ее что-то настолько задевает. Вот только никто другой этого бы не заметил. Прекрасная эльфийка расплывается в улыбке, которую невозможно назвать нелюбящей. «Не извиняйся, дорогой. Давай опустим эту тяжелую тему. Ты ведь уже понял, что твоя хитрая и коварная супруга пришла не просто так?» Эдмунд кивает. «Разумеется. Римус, верно? Тебя опять волнует мой неотесанный первенец-бастард?» Эльвина встает, специально подобрав подол повыше. Ее белоснежные бедра почти светятся, но Эдмунд не ведется. «Да, дорогой. Я слышала, что он смог пройти в тронный зал. Почему тебя это интересует? Меня тревожит, что из-за этого твое мнение о нем изменилось. Как всегда, прямолинейно. Эдмунд всегда ценил в ней это качество и иногда отвечал взаимностью, хоть и понимал, что это может быть ловушкой. Обычно эльфы не разговаривают, а философствуют и намекают. Деловые переговоры с ними всегда превращаются в какую-то дешевую сказочную перепалку, где каждое слово можно додумать в трех смыслах. Он не открыл дверь самостоятельно. Ему помог капитан Торн. Мое мнение о Римусе не так легко изменить. Черные губы Эльвины изгибаются в непонятную улыбку. Нашему сыну Ирмину не должно ничего угрожать, дорогой. Он не твой первенец. Эльвина спокойна, но Эдмунд все понимает. Римус — болезненная семейная тема. Много лет супруга нервничает из-за него. Понимает, как много потеряла, обручившись с Эдмундом. Поэтому сейчас все, что ей остается, укрепить этим браком эльфийскую власть в землях людей. В доме Галинов еще никогда не было наследников эльфов. Это огромная сложность, как ни посмотри. Во-первых, люди не любят эльфов, и им не нравится, что полуэльф будет у власти после смерти Эдмунда. Но стоит признать, Эрмин молодец и хорошо поработал над своей репутацией. Во-вторых, на Эдмунда давит аристократия Мируноса. Они косо смотрят на дом Галенов, считая их прихвостнями эльфов, как-то замешанных в смерти предыдущего короля. А Римус... Эдмунд никогда не воспринимал его всерьез. Совершенно бесполезный, умеющий только пить и развлекаться, позоря дом. Но он единственный его сын-человек. Других детей у него уже не будет. Эдмунд стал бесплоден после рождения второго полуэльфийского ребенка, Кейт. И он подозревает, что это бесплодие не взялось из ниоткуда. Так что благодаря Римусу эльфы немного побаиваются за свое влияние, поэтому Эдмунд держал его в замке и терпел выходки. Но не показывал, что он имеет хоть какую-то политическую ценность. Да, наследником Римуса не сделать. Это разрушит дом, не говоря уже про то, что отец Эльвины такого не простит. Эдмунд давно смотрит на Римуса сквозь пальцы и держит на всякий случай, не слишком переживая за его безопасность. Он важен лишь как небольшой сдерживающий фактор. Вот только эльфы это понимают и, похоже, начали действовать. Эрмин месяц назад стал совершеннолетним по меркам людей. Теперь он официальный наследник. Эдмунду достаточно было на день покинуть по делам замок, как связь с родовой печатью Римуса пропала, и он ввязался в непонятную историю. Несложно догадаться, что тут что-то нечисто. Эдмунд позволил себе поморщиться. «Тебе не стоит о нем переживать, Эльвина. Он бастард, и ты знаешь меня. Я не могу передать власть такому, как он. Эрмин меня устраивает. Я не против, если наш дом станет первопроходцем в отношениях двух рас». И это чистая правда. Эрмин хоть и с рождения под опекой матери эльфийки, но и Эдмунд над ним втайне поработал. Парень не опозорит дом, хоть и будет крайне лоялен к эльфам. Но это даже к лучшему. Первый дом в Аргонии, который сблизит людей и эльфов, или подомнет под них весь человеческий род. Эльвина улыбается. Эдмунд знает эту улыбку. Она видит тень замешательства супруги. «По замку ходят слухи, что ты вычеркнул Римуса из родовой книги. Теперь он никто. И я никогда этого не просила. Достаточно было вписать его ненаследственность, а не лишать имени». «Да, так и есть. Парень очередной раз опозорил дом, больше терпеть его я не захотел. Не вижу радости на твоем лице. Разве ты не ненавидела его?» Улыбка на лице Эльвины становится чуть шире. «Ненавидела? Вовсе нет, дорогой. Скорее, я испытывала жалость к этому несчастному существу и недоумение, почему он раньше не был лишен прав на наследование. Ты терпел его до последнего. Но что, если бы что-то случилось с Эрмином? Тогда Римус стал бы главой дома. Разве ты этого не боялся, муж?» «Очень сомневаюсь, что его бы приняли при дворе. Бастард Пинчуга во главе дома? Ты плохо знаешь людей, Эльвина». «Я отлично знаю людей. В вашей истории нередко на тронах восседали немыслимые глупцы. Вы живете недолго, и меняете королей как перчатки». Эдмунд какое-то время молчит, переводит взгляд на масляную картину его прадеда, у которого было 5 сыновей. Голос Эльвины выбивает его из раздумий. «Мне показалось, что Римус сегодня слегка другой. Знаешь, дорогой, я всегда замечала, как ты ненавязчиво испытывал его. Немножко там, немножко здесь. Ты рассчитывал, что его можно исправить, да?» Предсказуемая проницательность жены начинает утомлять Эдмунда. Он, закрывая глаза, откидывается на троне. «Да, была надежда, что из него выйдет хотя бы путный гвардеец. Он единокровный брат Эрмина, и они вроде неплохо ладили. Римус мог бы стать ему опорой и защитником, но это бессмысленно. Мальчишка не хочет расти». Недолгая тишина, тихий голос Эльвины. «Сегодня он убедил самого капитана Торна открыть двери в тронный зал. Это заслуживает легкого внимания. Не понимаю, почему именно сегодня ты поступил с ним так жестоко?» «Теперь она за него заступается?» Эдмунд позволяет себе сухой смешок. «А еще он заработал денег, как простолюдин. Знаешь, каким образом? Кейт тебе рассказала?» Эльвина качает головой. «Она весь день с принцем Маликданом. Мы с ней еще не встречались». Эдмунд достает из внутреннего кармана пергамент с нарисованной полуобнаженной девушкой, передает супруге. «Он рисовал это и продавал крестьянам». Эльвина раскрывает пергамент и отшвыривает его, словно обжёгшись. «Что это?» Уголок губ Эдмунда приподнимается. Он с удовольствием любуется редкими эмоциями тысячелетней жены. «Ты сама видишь, это наша Кейт. Я потребовал у Римуса доказать свои новые таланты, и он нарисовал ее. Весьма недурно, кстати. Как думаешь, сколько таких листовок он успел продать? Я разузнал. 30. Говорят, среди них была и ты, совокупляющаяся с...» «Остановись, не говори мне этого». Голос Эльвины сквозит холодом. Эдмунд не останавливается. «Твои рисунки покупали за 3 золотых. Расходились, как горячая картошка в голодную эпоху. Надеюсь, теперь тебе понятно, почему я потерял терпение и вышвырнул его из дома». Эльвина не без труда берет мимику под контроль. «Да, да, дорогой. А теперь прошу меня простить. Мне нужно успокоиться и привести себя в порядок». Эдмунд доволен. Его жена 1000 лет играет в придворные игры, но сейчас поддалась эмоциям на простую человеческую шалость. Зато это избавит его от лишних вопросов и подозрений. Эльвина грациозно разворачивается, молча уходит приводить себя в порядок. Когда тяжелые двери за ней закрываются, тень неподалеку шевелится. Эдмунд делает кивок, и позади него материализуется высокая фигура в черном капюшоне. Это все, что Эдмунд о нем знает. Никогда этот человек не показывался ему перед глазами и не давал себя рассмотреть. «Что думаешь?» — не оборачиваясь, спрашивает Эдмунд. Ему отвечает сухой скрипучий голос. Кажется, что каждое слово отдаётся с трудом. «Вы были весьма убедительны и застали её врасплох, воспользовавшись эльфийским высокомерием. Она правда поверила, что я выбросил Римуса из-за глупого художества?» «Да, только в этом она вам и поверила. Я не почувствовал неискренности. Разрешите задать вопрос?» «Сегодня он что-то разговорчивый. Спрашивай». «Вы же не вычеркнули Римуса из родовой книги?» Уголок губ Эдмунда слегка приподнялся. «С чего ты это взял?» «Я все еще чувствую его родовую печать. Но она другая. Я не могу понять, где он». Эдмунд никак не выражает удивления на то, что чужак в состоянии чувствовать родовые печати дома Галенов. «Это хорошо. Значит, и другие не смогут понять, где он». Тень не отвечает. Эдмунд накидывает маску безразличия. «Ты свободен, Айн». Тень позади колышется, окружение давит, а давить на главу дома Галенов очень и очень непросто. Эдмунд кожей чувствует, что этой твари тут не место. Ей вообще нигде не место. «Что-то еще? «Через 3 дня заканчивается срок нашего контракта. Мне дозволили предложить вам продление. Но цена будет дороже». «Сколько?» 20 тысяч золотых». Бровь Эдмунда непроизвольно взлетает ко лбу. «Дороже в два раза? Ты один стоишь, как месячное жалование 6000 воинов. Не слишком ли?» «Вас предупреждали. Такие правила». Недолгая тишина. Эти наемники, Эдмунд догадывается, кто они и как их называет простой люд. Но он благоразумно делает вид, что ничего не знает. Подробности о них не разузнали даже его люди, считающиеся лучшими шпионами Мируноса. Мало того, главному разведчику тонко, но очень убедительно намекнули, что если дом Галенов сунет нос чуть глубже, то его подрежут. На эту организацию Эдмунда навел старый друг, глава купеческого дома в столице. Он предупреждал, что работают они не со всеми, могут отказать королю за сотни тысяч золотых, но согласиться помочь крестьянину за 10 серебряков. От чего зависит, никто не знает. Эдмунду они назначили цену в 10 тысяч. За эти деньги прислали одного единственного человека, который даже лица не показывает. Эдмунд был в ярости, потому как наемники брали полную предоплату. Но потом увидел этого человека в деле. Он один провернул несколько непростых дел, укрепив влияние дома Галенов в Мирунесе. Даже немного подергал эльфов за уши, чтобы те не наглели в людских землях. И это всего за месяц. «Откажусь. Казна не бездонная. Но у меня к тебе еще вопрос». Тишина. Эдмунд решает рискнуть. Надевает маску благосклонности, осторожно подбирает слова. «Просто в теории. Возможно ли тебя или подобных тебе, скажем так, нанять навсегда? Я готов выделить за тебя 5000 золотых в месяц. Думаю, это больше, чем твоя комиссия. Разумеется, я не хочу из-за этого поссориться с вашей организацией. Надеюсь, подобное предложение вас не оскорбит?» Тишина. Настолько звенящая, что Эдмунд непроизвольно сжимает правый кулак. Становится темнее, холоднее и опаснее. Он отчетливо чувствует колоссальный концентрат эфира в воздухе. Человек позади него — мастер плетений, возможно, 8-й ступени. Даже Эдмунд — 4-й и не способен создавать подобное аурное давление. Наемник ему не угрожает, нет. Он невербально переговаривается, как и принято в цивилизованном обществе, где правит сила и власть. Эдмунд вздыхает, понимая, что смысла напрягаться нет. Вот тебе и властитель четверти Мируноса. Стоит за спиной один наемник и держит в руках его жизнь. «Я тебя понял, Эйн. Прошу извинения от имени дома Галенов. Подобных предложений больше не поступит, и я надеюсь на возможность нашего дальнейшего сотрудничества». Эдмунду не отвечают. А когда он оборачивается, то видит, что позади него никого нет. Хотя выход из тронного зала без окон только один — через зачарованную дверь. Я просыпаюсь, но глаза не открываю. А все потому, что слышу очень намекающий звук. Так, понятно. Приоткрываю один глаз. Иона сидит в отдалении на голом камне спиной ко мне. Ее грязная и помятая одежда аккуратно сложена в ногах. Скольжу взглядом по ее обнаженной спине вниз. Замечаю россыпь мелких шрамов, а ближе к копчику родимое пятно, похожее на рожицу какого-то животного. Формы ее круглой попы отлично вписываются в гротескный антураж анклава. Ягодицы слегка расходятся в стороны на жестком камне. Она как живая статуя Афродиты, потирающая тело холщовой тряпкой, пропитанной водой. Иона приподнимает руку, влажной тканью проводит от локтя до подмышки, потом в сторону к груди. Вижу, как она задерживается на ней, мнет. Небольшие округлости выпирают. Я замечаю торчащий сосок, реагирующий на перепад температур. Иона слегка вздергивает голову, зачем-то закрывает глаза и поджимает губы. Ее белые волосы спадают на плечи. Второй рукой она касается себя за талию, сжимает так, что на нежной коже остаются следы от ноготков. Вводит ладонь в сторону, на живот. По сгибу локтя понимаю, что она скользит ниже и ниже. Так, хватит подглядывать. «Ты же говорила, что вода закончилась!» Иона замирает, резко выпрямляет голову. Напрягается, как под напряжением. Удивлен, что она решилась на такое передо мной. Неужели другого времени для мытья не нашла? Не может же быть, что она специально. Вон, как щеки прозовели, даже со спины вижу. Вполне вероятно, что она и правда девственница. Не сомневалась, что ты будешь подглядывать. Разминаю плечи, двигаю ногами. Поразительно, почти не чувствую усталости и последствий тренировок, ухмыляясь, в наглую разглядывая Иону. Разделась передо мной ты, но подглядываю я. Костя веселую тему, конечно же, не пропустит. Мастер, вы худший соблазнитель из всех. Такую возможность прошляпили. Но пока она не кончила, вы еще успеете потереть ей спинку. С безнадёгой вздыхаю. Вот ведь дурак с тупыми намеками. Кашусь на Иону, но она, похоже, скользкий прикол не уловила. Обойдусь без помощи. Отвернись, Римус, дай одеться. Пожимаю плечами. В следующий раз дождись, когда я уйду, хорошо? А то и правда начну подозревать, что тебе просто нужна моя помощь. Иона прикрывает грудь руками, хотя и так сидит ко мне спиной. Я чувствовала себя грязной. Откуда я знаю, когда ваше благородие решит оставить меня одну? Какого хрена вы оба на меня пялитесь? Я закатываю глаза, шмякаюсь на спину, заложив ладони на затылке. Отвернулся. Костя хрюкает. Я тоже. Минуту слышу только скоростное одевание. Почему-то очень хочется подглядеть, прям аж свербит. Больно уж красивая девчонка. Да блин, мне же не 17 лет. Или все же 17. Тень падает мне на лицо, личико Ионы с поджатыми губками нависает надо мной. Ну, подсматривал? Нет, сухо отвечаю я, стараясь не улыбаться. Девка, ты как ребенок, правда? Вот уж согласен. Костлявый говнюк. Ни одна тварь не выжила после того, как увидела меня голой. Шипит Иона, косясь то на меня, то на череп. Да что же она нависает-то надо мной? Ого, девка, я вижу тут какую-то душевную травму. Я не выдерживаю. Так, хватит, оба. Резко выпрямляюсь. Слишком резко. Организм после тренировок быстро восстановился, и я не ожидал такой пружинистой отдачи от проснувшихся под жиром мускулов. Иона чуть проворнее, но я все же успеваю почувствовать мягкость ее губ на своем лбу. Блин, хорошо хоть лицо ей не разбил. Девушка отскакивает, хватается за кинжалы и дышит, как паровоз. «Ты это специально! Специально!» Костя как-то приунывает. «Скучно! Пошел я!» «Пошел? Интересно, куда?» Не торопясь, стою на ноги, отряхиваюсь, поднимаю голову на Иону. «Мда, тяжело быть чистюлей и с детства защищать себя от домогательств банды разбойников». Потираю лоб пальцами, на котором до сих пор чувствуется мягкость женских губ. Так, похоже, мне и правда 17. Неужели опять придется переживать гормональную перестройку? Если вспомнить свой опыт по молодости, то долго без секса было тяжеловато. Думалось, хреновий, нервничал на пустом месте. Единственная надежда, что интенсивные тренировки притупят мое нездоровое либидо. Но если передо мной будет щеголять стервозная красотка с обтянутой кожаными штанами упругой задницей... Блин... Зачем я вообще думаю о какой-то херне в положении на грани жизни и смерти? Может, просто снять проститутку и избавиться с ее помощью от лишнего напряжения? Чего париться-то? Ага, конечно. Фэнтезийного сифилиса мне только не хватает. Звук выбивает меня из размышлений. Похоже, все это время я пялился на Иону и думал о проститутках, сам того не замечая. Лениво перевожу взгляд на дымящийся кинжал в ногах, снова на Иону. Ее грудь вздымается от непонятного мне эмоционального возбуждения. «Я знаю, о чем ты думаешь, гад. Даже не рассчитывай. Никак и да». «Нет, я думал не об этом. Точнее, об этом, но не об этом». Развожу руками. «У тебя отвратительный характер». «Да стерва просто», — тихо бубнит череп. И он резко разворачивается в его сторону. «Ты же ушел, говнюк!» «Я не смог. Вспомнил, что я просто череп. Свинья». «Стерва! Свинья! Стерва! Свинья!» Я уже просто стою и отреченно перевожу взгляд с одного на другую. Семитысячный какой-то там бог или демон перерекается с обиженной и ненавидящей весь свет девчонкой. Разве это норма? Пауза. И он дышит, как загнанный мамонт. Бедолага аж вспотела. На лбу испарина. «Мастер!» – неожиданно серьезно обращается ко мне Костя. «Предлагаю сделку». С пофигистическим лицом отзываюсь. «Может, не надо?» «Вам понравится. Ставлю на кон бесплатную возможность уменьшить размер черепа-катализатора до размера ореха. Мои глаза азартно загораются. Это очень хорошая плюшка. Габариты черепа довольно неудобные. Особо с ним не потаскаешься. А так можно сделать из него кольцо или кулон, да хоть под кожу вживить. Что взамен? 10 лет жизни. Много. 5. Много. 5. Все равно много. Все равно 5. Понятно. Пока не согласен. Что за сделка? Девка. Тишина. Иона раздувает щеки, но пока не придумывает, что наорать. Поясни, требую я. Кто первый ее соблазнит, тот и выиграл. Достаточно поцелуя в губы. Ну или в зубы в моем случае. У Ионы окончательно отказывает челюсть. Она открывает рот, не в силах его закрыть. Наверное, я и сам выгляжу не лучше.